с вами всегда так, приходя в сознание?» — спросила Блейз. «Да, я даже один раз от оргазма просто отрубилась, приходя в себя», — сказала Тенгл. «И даже сейчас Соник остался неудовлетворен. Вернув рассудок, рассудила Виспер, хоть я и хочу пустить вас еще по сотне кругов, я более чем удовлетворен вашим состоянием». Соник чмокнул Виспер в макушку. «Люблю вас, девчата, каким бы ужасным и жестоким мир не был вокруг нас, я всех вас защищу, всех пригрею и в каждую как следует накончаю, чтобы мое тепло вы ощущали даже внутри». Мощный стояк Соника никуда не делся, он так и остался стоять, упираясь в попу Виспер, ожидая, что его куда-нибудь присунут. Полностью отмыв девочек от своей похоти, они наконец-то полностью вернули себе сознание, но все по-прежнему обнимались с Соником, не желая отдаляться от любимого. Продумав свой план действий, Соник отправился на кухню, нехотя пересадив девочек за кухонный стол. Ноль щелкнув пальцами, Соник создал огонь, мощь которого обожгла потолок. Неловко улыбнувшись порицающей его Виспер, Соник щелкнул еще раз, на этот раз пламя поддалось лучше. «Значит, при помощи силы Иблиса я могу создавать пламень». Неплохо довольный результатом, Соник отодвинул всю мебель от окон и посмотрел на улицу. Мертвецы разных форм и размеров бродили по городу, но, судя по всему, не представляли угрозы ни для Соника, ни для его девочек. Расслабившись, Соник окунулся в объятия девушек. «Блейз, ты научилась готовить?» Зная, что раньше с плитой у нее не ладилось, спросил Ёж. «Эн, нет», — постыдилась Блейз. «Вот и отлично, значит, самое время тебя этому научить», — радостно залепетал парень в очередной раз, удивив Блейз. «У вас ведь есть поваренная книга, хочу научить Блейз готовить тортики». Соник был уверен, что сладкоежки Крим и Тейлс оценит то, чему научится Блейз. «А ты разве умеешь читать?» — мягко улыбаясь, спросила Блейз. «Я все умею, а что не умею, тому нехотя, но научусь». Соник прихватил носик девушки согнутой серединой указательного и среднего пальца, жадно тиская ее попку и касаясь змеем ее животика. «Плавать ты тоже умеешь?» — хохотнув, спросила Тенгл. «В ванной я как пароход», — отшутившись, ответил Ёж. «Когда я сражался против Эгмина на его подводной базе, он будто нарочно оставлял много щелей, из которых я мог вдохнуть кислород». Неожиданно для себя Ёж осознал, почему он не мог проиграть Эгмину в их сражениях. «Во мне есть странная особенность, которая тянет меня на дно, но уверен, что и с ней я смогу справиться». Подмигнув Тенгл, Соник уложил руку на ее грудь. Тенгл удивленно посмотрела вниз, а потом заулыбалась, закрывая глаза, когда Соник начал пошло жамкать одну из груди. Виспер коснулась носиком плеча ежа, и, приластившись в объятиях, указала обратившего на нее внимание Сонику на книгу «Между великий основатель Спиралхилса и мастер Изумруд». «Хаос, мир, сол, хаэм» — интригующие названия, но читать книги я не люблю. Вытянув среднюю книгу с названием «Кулинария для чайников», Соник пару раз перелистнув наткнулся на рецепт торт «Зебра». Чмокнув губки волчицы, Соник отправился в сторону книжных полок. То, что нужно. И картинок много, и рецепт такой простой: сахар обычный и ванильный, мука, сметана, яйца, какао и рас-рыхлитель. Тенгл и Виспер уже начали доставать все необходимое. Так, вроде это было здесь. По памяти рыскала Тенгла. «Да вот, это мука». «Эм, нет, это сахар», — поправила Виспер. «Ну, тоже неплохо, он нам тоже нужен, Соник». Соник повел бровью, испытывая сожаление, но потом подошел к Тенгл со спины, обнимая ее и нашептывая сладкие речи на ушко. Поравнявшись с Блейз, Соник с пошлой улыбой развернул ее к плите. «Все готово к твоему обучению, теперь я научу тебя готовить». Положив свои ладони на кулачки кошки, Соник начал вместе с ней замешивать тесто, слегка нагнув ее и прижавшись к ней грудью. Ёж медленно подразнивал ее киску, слабо ударяясь снизу вверх своей головкой. Не боясь испачкаться, Соник и Блейз руками мешали яйца с сахаром, а затем вместе с ними и тесто, разделив на две порции, одну из которых надо было засыпать какао, а другую ванилью. Соник и Блейз окунули руки в разные тарелки, замешивая и добивая до однородной массы. Жарко выдохнув, Соник начал углубляться в попку Блейз. Киска девушки была полностью удовлетворена. Входить в нее не имело смысла, а вот познать дырочку девушки и приучить ее к анальному сексу имело большой смысл. Было сложно найти правильный подход к ее попе, ей не нравились сами ощущения, но с вниманием к деталям, даже Блейз начала течь от змеевидных поползновений внутри. Тенгл, последовав совету Соника, заползла между их ног и, сев на корточки, уткнувшись язычком в щелочку Блейз, А Веспер, встав на колени, уткнулась носиком в дырочку Соника. Ежу хотелось лично доставлять удовольствие девушкам, вылизывая их во всех местах, но раз уж и они хотят того же самого, то он не будет этому препятствовать, заодно и подмечая для себя, как усовершенствовать свою технику. Умф, не сдерживайся, если хочешь испить моей крови. Близ почувствовала горячее дыхание у себя на шее. Хорошо, Соник сдался, приняв тот факт, что иногда девушки просто хотят, чтобы им сделали больно. Я должен идти. Все так же замешивая тесто и наслаждаясь близостью с красавицами, Соник убрал зубы от шеи Близ, после чего коснулся ее шейки, сзади губами, и выпустив язык вперед, делая отсасывающее движение, которое оставило на ней заметный засос. Близ простонал от наслаждения, и это дало ему повод начать оставлять засосы везде, докуда дотянутся его похотливые губы. Основа для торта уже была замешана, осталось только включить духовку, однако это было бы слишком скучно. Нагревая свои руки пламенем, Соник внимательно следил за тем, как реагируют руки Близ, которые он держал. Огонь, расколовшись до 100 градусов, не причинял Близ никакого дискомфорта, давая понять, что ее тело невосприимчиво к огню. Может быть, на это влияет камень в ее лбу? Продолжая неистово кончать в попку Близ, они вместе с Соником готовили вкусный тортик, где Соник все пошагово объяснял своей девочке, поглядывая в книгу. Торт выдался на славу, но ни Соник, ни девочки не были готовы его употребить. Теперь нужно было закрепить полученный опыт. Без помощи Соника, лишь при использовании собственных рук и плиты, Близ приступила к готовке. Тенгл и Веспер поменяли свое расположение, встав на колени, девочки, лаская друг друга, взяли в ротик по одному яйцу Соника, жадно их обгладывая и сглатывая сползающую на них сперму. Наготовив кучу блюд, можно было смело заявить, что Близ научилась готовить. Как оказалось, ее ключевой проблемой было то, что она просто уничтожала еду своим огнем, но без его использования у нее все стало получаться. Собравшись за столом, Соник и его девушки отпраздновали приобретение Близ новых навыков. «Ты очень талантливая, Близ, быстро учишься готовке», — слизнув остатки тортика с губ Близ, похвалил Соник. «Хи-хи, спасибо, но и ты тоже невероятно талантлив, так быстро научился контролировать огонь». Близ взаимно облизала губы парня. «Этот огонь, он ведь станет сильнее, если я использую изумруды Сол?» «Да, основная сила изумрудов Сол, в отличие от изумрудов Хаоса, это усиление магической силы, а не физической». «Близ, я умею использовать хаос-контроль на изумрудах хаоса, я слышал, что ты можешь использовать контроль сол, но, сейчас не могу». С досадой заметила Близ, контроль сол имеет эффект передачи, благодаря нему, можно передать часть души в меч, или же часть маны. «Честно говоря, я и сама не до конца понимаю, как это все работает», — улыбаясь и почесывая лобик, признала Близ. «Хм, очень интересная особенность, если можно передать ману или душу. Хм, Соника осенила, лучше я пока не буду говорить им о своей догадке, Тенгл. Я смотрю, ты снова готова к ласкам, вы пока остывайте, а как созреете, сразу приходите к нам». Чмокнув волчицу и кошечку, сказал Соник. Добро улыбнувшись, Соник отнес Тенгл в спальню, незаметно прихватив изумруды Сол. «Как ты себя чувствуешь, милашка? Не болят ли твои глазки и не становится ли яснее зрение?» — лаская грудь девушки, спросил Соник. «Ахах, я уже начала переживать, что ты оставишь меня без внимания. Я так рада, что ты захотел уединиться со мной. МПФ, я не буду лгать. Моим глазам иногда бывает больно, но когда ты меня целуешь, я забываю о боли и слепоте. Мне так приятно, когда ты рядом». Тенгл, чьи чувства пылали, крепко обнимала парня, жарко с ним целуясь. Ей хотелось навсегда стать той, к кому он будет уделять особое внимание. Для нее слепота стала не проклятием, а благословением. Тенгл закрыла глаза, а Соник, воспользовавшись моментом, выпустил энергию изумрудов Сол, сконцентрировавшись на глазах Тенгл. Не переставая целовать девушку и двигаться внутри нее, Соник почувствовал, как он теряет зрение, силуэт становится мутным, и вскоре он уже не мог видеть так, как раньше. Его взгляд недемонического глаза потускнел и стал безжизненней. Высвободив чуть больше энергии паразита, Соник увидел мир совсем иначе. Теперь он отчетливо видел силуэт Иманы. Тенгл открыла глаза и, не поверив в произошедшее, проморгалась. «Чудо!» — коротко пробормотала Тенгл. «Хах, знал, что это сработает». Соник коснулся лобиками с Тенгл, счастливо смотря на ее силуэт. «Прости, что не уследил за тобой, тебе, наверное, тогда было очень больно». Соник вспомнил случай с Бигом. «Постой, неужели ты отдал мне свое зрение?» обеспокоенно спросила Тенгу. «Да, не пытаясь солгать», — ответил Соник, гладя щечку своей девушки. «У меня отличный слух и обоняние, благодаря им я могу видеть даже то, что скрыто глубоко внутри тебя». Соник коснулся груди девушки, указывая на сердце. «Я вижу твою светлую душу, дорогая». «Дурак, как ты теперь собираешься сразить того монстра? Зачем ты такое творишь ради меня? Я ведь просто обычная фанатка». Вытирая слезы, спросила Тенгу. «Тенгу, не ты одна по уши влюблена, я люблю тебя не меньше. Каждый раз, видя твои слепые глазки, я будто получал стрелу в сердце, в груди так кололо, что я просто не мог не думать об этом. Я хочу тебе напомнить, что ты не обычная фанатка, а девушка, которую я очень люблю». Слизывая горькие слезы и жадно целуясь с губками Тенгу, Соник не жалел о содеянном. Обменять свое зрение, да даже свою жизнь на жизнь каждой из тех, в кого он был влюблен, он считал пустяком, на который он без раздумий бы решился. Послышались шаги, Виспер и Блейз, отдохнув, снова хотели почувствовать близость со своим парнем. Соник, с радостью приняв девушек в свои объятия, кувыркался с ними в постели, оставляя многочисленные засосы, без конца переполняя их дырочки, вылизывая щелочки, углубляя пальцы в их ротики, и так вперемешку до самого вечера, пока красавицы не были полностью измазаны в белой жидкости. Под конец, девушки могли лишь болезненно ластиться об парня, с трудом целуясь с его губами. Обняв своих девушек, завершая ласки, Соник произнес: «Ваши улыбки, вашу любовь, ваши жизни и будущее, я обязательно защищу. Пора». Соник встал с кровати. «Только не говори, что ты собрался встретиться с ним», — вздрогнула Виспер. «Ты, как всегда, самая сообразительная». Соник мягко улыбнулся волчице. «Думаю, что ты теперь понимаешь, что остановить меня никто и ничто не сможет». Ёж уверенно смотрел стеклянным взглядом демонических глаз на девушек. «Не пущу», — Тенгу выкрикнула, вцепившись Сонику в левую ногу. «Ты ведь умрешь, тебе нельзя уходить в таком состоянии». Блейз вцепилась в правую ногу. «Я знал, что вы так отреагируете. Я рад, что у меня есть такие верные девушки». Сглотнув ком в горле, Соник достал наручники, подавляющие ману, которые держали его привязанным к кровати. Повернув голых девушек к себе спиной, Соник скрутил их руки за спину и нацепил наручники так, чтобы они не могли выбраться самостоятельно. «Виспер, я ведь могу довериться тебе?» Соник молящим взглядом посмотрел на волчицу. «Это жестоко. Ты хочешь, чтобы я предала свою девушку и позволила тебе отправиться на верную смерть? Ты хоть понимаешь, чего просишь от меня?» — слезно выкрикнула Виспер. Соник обнял девушку. «Если я не убью эту сволочь сейчас, то рано или поздно он восстановит все силы, а потом доберется до нас с тобой. Пока есть хоть маленький шанс на победу, я буду рваться в бой. Как ты без зрения будешь его побеждать? Совсем сдурел?» — психуя, кричала пленная Тенгу. Виспер, все осознав, поникла и сквозь слезы проронила: «Хорошо, возвращайся с победой». Сжимая хвост и иглы Соника в кулаках, ответила Виспер: «Спасибо, моя лампочка. Я очень тебя люблю и очень тебе доверяю. Ты умная и рассудительная. Я знаю, что ты не наделаешь глупостей». Соник посмотрел на связанных девочек демоническим взором. «Простите, красавицы, я вас тоже очень люблю и обязательно защищу». Улыбнувшись на прощание, Соник вобрал в свой сосуд души изумруды Сола и метнулся в окно. «Как ты можешь его отпустить? Неужели ты его совсем не любишь?» — кричала Блейз. Виспер лишь смотрела в пол, в то время как Блейз и Тенгл пытались вырваться. Толпы мертвецов различных мутаций лезли к Сонику, пытаясь его сожрать, но, встречаясь с его кулаком, они превращались в фарш, разлетаясь салютом из ошметков. Среди монстров были и те, кто мог составить Сонику конкуренцию, ведь сражаться без глаз было неудобно. Однако Соник быстро адаптировался, полагаясь на инстинкты, на слух, насыщенность запахов и ориентируясь на однородную ману существ. Благодаря обонянию, он научился с точностью определять местонахождение врагов, точно так же, как это мог делать паразит. С каждым мгновением запах демона чумы усиливался, и вот перед слепыми глазами уже стоит знакомый силуэт. «Нашел». Закипающая ярость пролилась по венам, выпуская темную энергию, окрашивая мех в черный. Ахахаха, а герои такие предсказуемые. Демон, в два раза превосходящий Соника по росту, расправив рваные крылья, тремя рядами зубов отгрызал и глотал головы убитых вояк, переведя тысячи слепых глаз, расположенных на каждом участке его тела, на Соника. Он продолжил: «Эсэльяпы, и краткое, на мне лежит запрет зрения, но я вижу, что ты стал даже слабее, чем при нашей первой встрече. Думаешь, что эти камушки помогут тебе меня одолеть? Ты что, меня за ничтожество принимаешь?» Демоническая сущность, удлинив руку, хлестким ударом пробила пятиэтажки, разрушая здания и ломая кости блокирующих рук Соника. Передвигаясь на паучьих лапках, демон подобрался к кашляющему кровью ежу. «Безмозглый уродец, я восстановил лишь половину от былой силы, но глядя на такое ничтожество, как ты, мне стыдно от того, что я считал тебя угрозой. Сдохни, порождение Акаши». Огромная рука опустилась на Соника. Мощный удар уничтожил диаметр земли равный километру, будто на город скинули миниатюрную ядерную бомбу. Порхая на дьявольских крыльях, демон наблюдал за тем, как рассеивается дым. Левитируя в воздухе, пламенно-красный еж держал глаза закрытыми, а открыв их, он произнес психованным голосом: «Яха-ха, изумруды Сол — шикарная игрушка. Кто бы мог подумать, что я стану так неотразим?» Прогремела ярость Флитви. «А значит, ты хочешь моими руками отыметь глисту жопную?» Флитви спросил Соника, гипнотически сверля притворщика полностью черными глазами с алыми кругами. «ХМФ, твоими руками? Эта сила принадлежит мне, и только я имею право ей распоряжаться. Заткнись и радуйся, что я позволяю тебе наблюдать за тем, как я оборву жизнь этой твари. Ахаам, сука, скука смертная. Ты бы лучше дал мне потрогать сиськи той бабы под землей». Игнорируя слова Флитвия, Соника слепительной вспышкой, ускорив себя пламенем, достиг 10000 махов, будто телепортировавшись, оказался рядом с притворщиком. Лазерный взгляд устремился в сторону ядра, пламенный поток снес голову врага, но ядро тут же утекло в живот. Ответный горизонтальный удар не заставил себя долго ждать. Рука, превратившаяся в меч, разрубила воздух и ударной волной расклеила землю, оставив разлом, как после землетрясения. Все тело демона покрылось острыми костяными наростами, а на них выросли слепые глаза, злобно смотрящие на ежа. «Боишься?» — Соник провокационно спросил притворщика. «ЧТО, спрятался как черепаха в панцире? Думаешь, что там я тебя не достану? Ошибаешься. Я выдеру и расхерачу твое ядро даже с разбитыми в кровь руками». Артиллерийский шквал ударов обрушился на притворщика. Шипы и глаза разлетались по сторонам, безумный взгляд и всплеск адреналина не позволяли чувствовать боль. Каждая контратака промахивалась по слепой цели, но осознав, что его враг почти достал до ядра, демон вошел в ярость, подорвавшим небо криком, отправив Соника в землю. «Фокусника, кажется, ты не понимаешь, с кем связался». Луна закрыла солнце, опустив на землю непроглядную темноту. Крылья демона обросли пентаграммами, давление резко возросло, дома начали складываться как карточные домики, началось землетрясение, куча ураганов начали уносить ошметки домов ввысь. Существо с удлиненными руками и гигантскими когтями легким движением царапнуло в сторону своего противника. Если бы еж не успел увернуться, то неминуемо превратился в удобрение. След от порезов на многие километры ушел в землю, магма будто из вулкана потекла наружу, прогремели взрывы, пламенные столбы смешались с ураганами, создавая ад в городе. ГЖД и краткое. Каждый Соник видел эту форму последний раз в своей жизни, и лишь компания ежей, ставшая одним целым, могла противостоять ей. Но они сейчас мертвы, герои всегда умирают, пытаясь спасти других. Щелкнув пальцами, из земли выросли марионетки, напоминающие друзей героя. Каждая марионетка пародировала их голос, желая Сонику смерти и обвиняя его в том, что из-за него они стали такими. «Презираю. Ты трус, ты используешь грязные методы, ты бежишь, прячешься, прикрываешься. Ни один злодей не был так же мне ненавистен, как и ты». Оскалив морщинистые уголки рта, Соник с ненавидящим взором смотрел на демона. «Убью, закопаю, сожгу, сожру, зарежу. Даже в аду тебе не будет покоя. Я последую за тобой, и там ты вечно будешь страдать. Такие, как ты, никогда не заслужат прощения». Сорвавшись с места, Соник оставил пламенный образ на месте, где он стоял, разрываясь в жгучей ненависти. Соник избивал демона со всех сторон, будто обстреливая крупнокалиберными фугасами с флагмана океанического флота. От ударов усиливалось землетрясение, уцелевшие и прижатые к земле зомби разлетались на куски лишь от ударной волны, но демону было смешно. Удары не могли нанести ему вред, будто он получил полную невосприимчивость к урону. Скорость адски возросла, увеличившись до 50000 махов. Красный мех почернел, сила изумрудов Сол, паразита, Флитве, Иблиса и самого Соника смешались воедино. Взмахом руки, демон похоронил Соника в верхней мантии земли, окончательно сравняв целый гектар города с землей. Валяясь на дне кратера с переломанными костями, рядом с Соником вонзился меч Сильвера. «Хагахаммм, Ты снова появился из ниоткуда. Прости, приятель, но я уже на пределе. Движение облаков застыло, от перенапряжения из глаз текла кровь, а в голове мелькали темные моменты с бледноватым ежиком. Соник вспоминал радости, которые они пережили вместе, то, как они громили батников Эгдмина, как спорили о справедливости и их геройских похождениях, как было приятно сидеть в уютной атмосфере дома, попивая сладкий чай. Хаф, в могиле отосплюсь. Превозмогая боль, Соник взялся за меч, встав и пошатнувшись, он вытащил его из земли, направив на завершенную форму притворщика. Доверху заполнив легкие воздухом, Соник сконцентрировался, мех стал ярко-синим, окутавшись темно-синим пламенем, демонические глаза же стали белыми точками на черной склере, мех начал отсвечивать разными цветами, аура покрыла весь город, а сосуд души Соника треснул, вызвав обильное кровотечение из носа и ясно давая ему понять, что он не сможет долго поддерживать гиперформу изумруда в Сол. «Глупые дети, вы и втроем не могли мне навредить, а сейчас ты всего один, думаешь, что ты». Молниеносный удар разрубил демона, а вместе с ним и ядро на две части. След от удара на скорости в 500 000 махов разогнали тучи, а длина лучей силы достигла половину расстояния до Луны, одна крохотная часть ядра тут же угасла. Следующая серия атак по зазнавшемуся демону начала превращать его в кровавое месиво, но ядро, засветившись, начало бегать по крови, не позволяя себя задеть. Оболочка демона одна за другой исчезала, от постоянных тычков. Демон заверещал: «Больно, ахфов». Еще удар, еще взмах, и Соник понял, что до ядра он никак не достанет. Демон быстро осознал, как ему противостоять, поэтому у Соника не осталось выбора. Вся энергия изумрудов стала частью ежа, а сами изумруды угасли, став полностью черными. В этот момент Соник ускорился для межпространственного скачка, раз за разом проходя через измерения. Ему показалось, что притворщик начал двигаться в обратную сторону, будто время отматывалось. Вложив всю силу в один решающий тычок, Соник, сильно рискуя, нарвался на многочисленные копья зубов и штыки ножей из плоти. Только так и никак иначе он не смог бы добраться до цели, сломав ядро и значительно ослабив демона. Сосуд души Соника звонко хрустнул, вмиг вернув ему привычную расцветку и оставив всего один красный демонический глаз. Мана кончилась, а вместе с окончанием маны, Соник почувствовал, как прекратилась его регенерация. Валяясь на мокрой от крови земле, Соник, тяжело дыша, чувствуя анемию в конечностях, начал вставать и, хрустя переломами, ковыляючи идти к поверженному врагу, таща за собой сломанную ногу. «Убью, мразь, я тебя зарежу!» Ёж, ненавидя, шел к своей цели. Тусклый свет более незакрываемого луной солнца указал на его врага. Ураганы стихли, лава перестала извергаться, шаркая, Ёж размыто видел, как из каждой дырки фонтанировала кровь. Взгляд пустел, Соник умирал, и он был уверен в том, что жить ему осталось недолго, но все равно шел за головой своего мучителя, используя меч как костыль. «Ядро, надо раздавить его остатки. Ха, и кто же теперь безмозглый? Недооценил ты меня, придурок. Теперь ты за это сдохнешь». Умник нашелся. Все он продумал. Увеселенно хихикая, Соник, будто псих, почти подобрался к притворщику, как перед ним, удерживаемая длиннющими руками, замотанными на узлы со всех сторон, появилась фигура девушки. «Это мой последний козырь. Кфаах». Отхаркнув сгустки опустевшего ядра, демон встал на ноги. «Хочешь меня провести? Не выйдет. Это твоя очередная марионетка». Уф, ерен, исхудалый демон с тут и там отваливающимися кусками плоти открыл рот и уши девушки, после чего сдавил ее в кольце демонических рук, наставив острый палец на ее сонную артерию. «Умфаа». Крик живой боли и отчаяния донесся до ушей Соника. Ёж тут же осознал, что перед ним не игрушка, а живая девушка. «Глаза меня не обманывают, их аура отличается, Тикл», в ужасе осознал Соник. «Отдай мне меч и стой смирно, пока я буду тебя убивать, если хочешь спасти эту жалкую ехидну». «Нет, Соник, он лжет, забудь обо мне, я уже давно умерла, нет смысла меня спасать», кричала Тикл. «Глупая, он заберет твою душу, и тогда ты окончательно умрешь». Соник стиснул зубы, опуская меч, посмотрел в землю. «Ау, так ты понял? А знаешь что, я признаю тебя, поэтому исполню твое последнее желание, я не стану ее убивать. Я поражен тем, что ты смог подчинить себе Флитвия и Паразита, теперь я понял, что ты запечатал в себе Иблиса, ведь только он может увеличить сосуд твоей души до таких размеров. Удивительно, то, что ты научился использовать изумруды Сол, ты единственный, кто смог вытянуть из них всю энергию и не умереть, Кроме того, ты в одиночку сражался со мной на равных и одолел бы, если бы перестал быть героем». Подождав, притворщик с нескрываемой радостью повторил свою фразу Гэйоро и так ее прет с косуемые. Слабые руки демона очень медленно подплыли к Сонику, пытаясь вырвать из его руки меч. «Забудь про меня, Борис, мое тело искусственное, я, не, на, сто, я, ща, я», захлебываясь слезами, кричал Тикл. Соник ослабил хватку, окончательно убедившись в том, что его просит та самая Тикл, которая всем сердцем желала лишь одного – спасти Мобиус. Хехбейвкф. Соник, хрипя, отблевался кровью Тикл. «Я уже не жилец». Соник поднял руки в разные стороны. «Я проиграл. Это конец». Оглушающая тишина зависла в воздухе. Демон спешно, при помощи засветившегося меча Сильвера, пронзил грудь Соника, пройдя насквозь. Обезжизненная улыбка, направленная на девушку, застыла на лице Соника, после чего его ноги подкосились, а он упал замертво, разгоняя небольшой круг из пыли. «БВА, я выполню его последнее желание, ты действительно не умрешь от моих рук». Притворщик пододвинулся к уху рыдающей девушки. «Тебя сожрет Соник, когда обратится в мертвеца. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха схватил ее ноги с намерением сломать. Прогремела очередь из выстрелов, заряженных энергетическими разрывными пулями. Взрывы сбили с толку притворщика, из-за чего он выронил Тикл. На лице девушки вспыхнула надежда. Тикл, что есть сил, бросилась к Сонику, вытащив меч из его тела и материализовав голубой изумруд хаоса из голубого кольца на запястье. Тенг бросилась в атаку, получив поддержку шквального огня от Виспер. Ослабленный и сбитый с толку демон не верил в происходящее, ведь он был настолько слаб, что не мог противостоять даже тем, кого 5 минут назад мог убить лишь своей аурой. Близ подобралась к Тикл, видя то, как она напрягается, держа руки на дыре в теле Соника. Девушка, падая на колени, поняла, что опоздала. Сердце. Оно не повреждено, меч чудом его не задел. Тикл, вытирая слезы, усилила потоки энергии своего тела, отчего ее волосы начали левитировать, голубой изумруд засиял, раны на теле Соника начали заживать, а клапаны сердца начали разгонять кровь по телу. Тенгл, находясь в рукопашном бою с притворщиком, выдохнув, прописала ему апперкот с правой, подставив подсечку левым крюком сверху, впечатала его в землю. Оторвав кусок земли, демон швырнул его в девушку-валькирию, спешно отпрыгнув назад, но тут же притворщик получил еще одну очередь от перезарядившейся Виспер. Примечание к части. Очевидно, должен быть не только хаос-контроль, но и сол-контроль и контроль мировых колец, однако я уверен, их эффекты отличаются, как и сила, которую они дают. Теперь подушню. Секс – это тоже подготовка перед боем. Потеряв зрение, Сонику пришлось адаптироваться к новым условиям. А когда они с Блиис выпекали, так он обучался владению огнем, все это он закрепил боями перед встречей с притворщиком. Иногда для того, чтобы сделать 10 шагов вперед, нужно сделать один шаг назад. Меч не попал в сердце. Кабанери стальной крепости, тот, кто догадался, сейчас ахнул. Да-да, крутой момент, согласись, никогда не прощу. Утро ревности. Перед глазами поплыли оранжевые и фиолетовые цвета двух девушек, обессиленно сидевших перед ним, схватившись за руки. Нос заполнился вонью горелой плоти и праха, тело жутко болело, но знакомый запах гнилого ядра привел Соника в чувство. Зарычав как собака, Соник, не обращая внимания на подружек, взяв землю в кулак и озлобленно пытаясь встать, краем руки задел меч. Соник, ухватившись за меч, перекатился на бок, еж повернулся в сторону притворщика, который старался убежать от шквала энергетических снарядов. «Ах ты, лжец! Ах!» Соник, дыхание ежа сперло, и он, как оживший мертвец, пустился в погоню за демоном. Спотыкаясь и падая, поднимался, наплевав на сломанные конечности, в кашу стирая перелом ноги, с трудом достигая скорости, которая превышала бег обычных людей. Соник гнался за ворогом, царапая мечом грязь и стружку. Замахнувшись как копьем, Соник бросил его в ядро преследуемого демона, который попытался улететь на рваных крыльях. Попасть в ядро не удалось, но враг упал, пригвоздившись к земле, и этого хватило, чтобы Соник набросился на него. Попался. Перед притворщиком явилось воплощение ярости, сглатывая кровь и слюни, откашливая бордовую жижу на демона. Еж схватил ослабленного двойника, держа демона одной рукой за шею, а другой, избивая лицо в труху, в которое перетекло ядро, изрезанный, ослабленный, но все так же ненавидящий мертвец шаркал по плоти демона. «Сожру, говоришь, смешно тебе, да, да я тебя в порошок сотру. Получай, гад, на, мудила, сдохни, гад, ненавижу, на, и еще, и вот тебе, и вот еще, на». От каждого удара подпрыгивали камни, обугленное тело демона практически не регенерировало, ядро перекатилось в грудную клетку, и теперь Соник, схватившись за острие меча, разрывая связки на руке, резко потянул его вверх, тем самым окончательно раздавив ядро. Хкаф, ах, вот и все, притворщик, не. Одним мощным ударом Соник раздробил череп монстра, обессиленно пытаясь прийти в себя. Тело демона начало превращаться в пепел, но перед тем, как умереть, оставшаяся половина головы заговорила. «Даже после моей смерти, ты еще долго будешь меня проклинать. Я подготовил для тебя подарок, который скоро даст о себе знать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Соник схватил притворщика за шею, приблизившись к единственному красному глазу, который на него смотрел. «Я твой мерзкий запах за версту учую. Где бы ты ни возродился, я везде тебя достану. Из раза в раз ты будешь умирать в мучениях». Соник катал лезвие по плоти демона, заставляя его морщиться от боли. «Лучше бы тебе не появляться в моем мире, ведь в следующий раз я превзойду в 10 раз твою финальную форму. Хе-хе-ех, ты отличаешься от меня, меня всегда защищали. Я на смертном одре всех бросил, я хотел жить, и вот к чему это привело. Запомни, альтернативно-мерзкий Соник, вселенность пересеклась, стык обрел форму, призма». Мрачняк, рожденный тенями, станет. Демон, испытавший глубокое уважение к своему врагу, бесследно исчез, так и не успев договорить свою речь. Тело существа стало прахом, который развеял ветер. Соник, держась из последних сил, напрягая извилины, не понял ничего из того, что говорил демон, шатаясь и теряя сознание. Слепой Соник отчетливо увидел дух Сильвера демоническими глазами. Бледный силуэт, стоя перед Соником в полный рост, добро и весело улыбнулся, взглядом благодаря Соника, после чего, вместе со своим мечом, испарился в никуда. Опустив ушки, Соник с намокшими от тоски глазами, произнес: «Я отомстил, надеюсь, теперь твоя душа упокоится, спасибо». Прозвучало, будто из пустоты, в которую уходила душа Сильвера. Слезы скатились по щекам Соника. Последнее, что увидел Соник, это был закат над разрушенным городом. «Мир твоей душеньке, дорогой друг, ты достоин своего рая. Передавай от меня привет своей мышке. Тепло, мягко, ничего не болит, свободное дыхание, ароматный виноград, спелые сливы, но сильнее всего выделялись медовые финики». Руки коснулись пышных округлостей бедер, отчего на своей груди Ёж ощутил упругости. Руки поплыли вверх по пояснице, переходя в любящие объятия. Такая анатомия, такой пушистый хвост и слегка влажный носик дали ясно понять, что на нем лежит его девушка, Виспер. Ха-ха-ха. Как приятно быть живым. Соник закрыл замок из ног на паху волчицы, плотно к ней прижимаясь, будто это он девушка, а она его парень. Открыв глаза, он увидел размытости комнаты и щечку девушки, которой он касался. «И все же, я все равно разочарован тем, что ты освободила Тенгл и Блейз». Вглядываясь в виноватые васильковые глаза девушки, добро упрекнул вымазанный новыми шрамами слепой Соник. Шрамы и ожоги багровыми бороздами покрывали все тело Соника. Было сложно найти хоть малую часть кожи и меха, что не были перекрашены в грязный цвет травм. «Если бы я этого не сделала, то ты бы погиб», не думая извиняться за содеянное, тихонько ответила Виспер. «Угу, верно. Только если бы вы пришли чуть раньше, вас бы насмерть удавила аура того монстра, или же унес бы ураган, или...» Довольно Виспер закрыла рот Соника сладким поцелуем. «Ни я, ни Тенгл, ни Блиис не пострадали, а я изначально планировала тебя надурить, ведь я очень тебя люблю». Виспер уткнулась носиком в травмированную шею Соника, позволяя себя крепко обнять. «И даже если ты меня возненавидишь, я все равно сделаю по-своему», уверенно произнесла Виспер, выдыхая горячий пар. «Хах, тут мне нечего сказать». Понимая, что когда дело касается любви, он точно такой же, как и Виспер, Ёж погладил голову девушки. «Спасибо, Виспер». Соник ярко улыбнулся, закрыв свои демонические глаза. «Люблю тебя, моя своенравная лампочка». Целуя свою девочку, Соник довольствовался удачным стечением обстоятельств. Теперь наконец-то главная угроза была устранена. Теперь он решил, что во что бы то ни стало очистит город от мертвецов. И даже если придется всех убить, он без тени сомнения всех похоронит. Каждый мертвец познает смертельный удар. Стягивая штаны с волчицы, Соник после продолжительных сражений, предавшись страсти, сильно возбудился и уже начал стягивать с девушки футболку, скользко уткнувшись анакондой между ее ног. Соник почувствовал сопротивление. «Я так сильно хочу тебя, Соник. Хочу, чтобы ты меня всю расцеловал. Хочу быть и под тобой, и на тебе». Виспер похотливо смотрела в глаза парня, но я не одна хочу заняться с тобой сексом. Игриво улыбнувшись, волчица указала на дверь, со стороны которой слышались разговоры. «Хе, я готов весь день провести с вами в постели. Кстати, я чую запах тикл. Она сейчас у нас в гостях». Виспер испуганно посмотрела на Соника. «Только не говори мне, что ты ее собираешься». «Нет-нет, что ты». Соник понял, чего испугалась его девушка, и «я не стану ее ни к чему принуждать». «Ага, как же, ты без сомнения пожертвовал собой ради нее, хотя она и сказала тебе, что ее тело искусственное. Ты хоть понимаешь, как сильно это влияет на сердце девушки, у которой даже парня никогда не было? Это чересчур романтично. Признайся, ты хочешь и ее обрюхатить? А, да я даже не знаю, как она теперь выглядит. Из чего ты решила, что я хочу ее обрюхатить? Что это за слово такое?» 8. Соник, не унималась обычно спокойная Виспер. 8 девушек ты лишил девственности и заставил по уши влюбиться в себя, а она тоже девственница. Вдруг ты набросишься на нее, как на меня, и начнешь насиловать? Вдруг она в тебя влюбилась, или что хуже, до этого любила тебя как Блейз, или как Салли, или как Эми? Исключено. Я могу управлять своими демонами и желаниями. Тикл, да как она может влюбиться в такого бабника? Да не должна она в меня влюбиться лишь из-за того, что я отказался ей пожертвовать. Тут Соник тоже начал переживать. Он отказывался верить, что очередное геройство влюбит в него Тикл. Не должна, так ты сам не знаешь, влюблена она в тебя или нет. Я, не знаю. И что я вообще могу сделать в такой ситуации? Я ведь не могу причинить ей вред для того, чтобы она стала ко мне хуже относиться. Но, ты можешь сделать так, чтобы она поняла, что вы с ней не пара. Успокоилась Висперхаа. Я ведь и сама понимаю, что поступаю с ней неправильно, ведь она залечила кровоточащие раны и заткнула дыру в твоей груди. Но, Соник, я так сильно ревную, что просто не могу сдерживаться. Я слишком сильно в тебя влюбилась, поэтому ничего не могу поделать, когда эмоции заполняют разум. Виспер, я понимаю твои чувства, ведь точно так же, как и ты, стал бы переживать, если бы другой парень стал за тобой ухаживать. Держа Виспер за руки, начал Соник. Я правда считаю, что измена – это ужасное преступление, и я искренне сожалею о том, через что тебе приходится проходить каждый день. Мне бы было бы очень больно, если бы я знал, что я не твой единственный. Я не виню тебя, Соник. Психологически, каждая девушка хочет быть рядом с тем, кто может ее защитить, рядом с тем, кто уверен в себе, с тем, кто добрый и внимателен к ней, с тем, кто ставит ее превыше собственных чувств, принципов и жизни. Ты слишком романтичен и заносчив, и ведь даже этого не осознаешь. Ты слишком честный, слишком доверчивый. Просто ночной кошмар. Виспер отвела васильковые глазки. Ты был всю ночь и все утро в отключке, а я даже не могла сомкнуть глаз, думая о тебе, думая о том, какой ты безумец. Со мной творится что-то странное. Я чувствую, как мое тело дрожит лишь об одной мысли о том, как ты меня коснешься. Когда я вспоминаю твои любящие слова, в моем животе будто порхают бабочки, а когда ты меня целуешь, я забываю обо всем на свете, желая лишь быть твоей, желая, чтобы ты навечно заточил меня в свои любящие объятия. Виспер посмотрела вниз. Нека. Дверь в спальню открылась, и в ее проем сразу же влетела Тенгу, накинувшись на Соника с распростертыми объятиями. Ахахаха. Мой Соник уже проснулся. Ну как твое самочувствие? Ничего не болит? Бедненький, на тебе так много шрамов и ожогов. Как ты мог нацепить на нас наручники? Упрекая и пропихиваясь между Виспер и Соником, вопрошала Тенгл, не забывая обласкать поцелуями лицо и шею своего парня. «Ну что, хочешь заняться сексом со своей любимой девочкой?» Тенгл начал раздеваться, эротично обнажая грудь, в пылу страсти позабыв о том, что слепой Соник ее не увидит. Легкий удар ребром ладони по макушке остановил начинание Тенгл. «Увуфхэй, какого? Ничего не забыла?» Недовольно указав глазами на кухню, спросила Блейз. «Ты права, нужно показать Тикл, что Соник наш парень, которого мы никому не отдадим». В глазах Тенгл загорелся огонь, вызывающий легкую улыбку у Блейз. «И ты туда же? Неужели вы совсем мне не доверяете? А как же твоя самоуверенность?» Возмущался Соник. «Соник, мы не глупые», начала Блейз, Сместив Тенгу с ее места на коленях парня и приблизившись к его лицу, нам всем очевидно, что ты нападше на несчастную и невинную Тикл. Ты будешь заниматься с ней эротическими вещами у нас на глазах, она не сможет сопротивляться, когда ты будешь ласкать ее грудь и гладить между ног. Я уверена, что ты будешь пить ее кровь и из разу в раз кончать в бедняжку. Озвучив свои мысли, Блейз показательно укусила Соника за шею, переходя в неумелый засос. «Ты просто бомба замедленного действия», — дополнила Тенгл. «Вот именно, похотливый еж. Вообще-то лапать грудь девушек — это неприлично». Надув щечки, подключилась Виспер, припомнив утро с Блейз. «Почему лапать сиськи неприлично, Соник? Соник, я уверена в своей привлекательности, но еще я уверена в том, что Тикл первомоментов тюрится в тебя, если ты ее приласкаешь и осыпешь комплиментами». Тыча в грудь Соника, наезжала Тенгл, еле сдерживая порывы раздеться и предаться страстям. Удивленно хлопая глазами, Соник просто не знал, что на это ответить. В его планах не было становиться с Тикл чем-то большим, чем друзья, но беря в расчет свою недавнюю биографию, не верить своим девушкам причин не было. «И какие у вас планы? Изолировать нас друг от друга?» — задумался Ёж. «Нет, это будет слишком жестоко, ведь вы спасли друг друга», — отреагировала Виспер. «Мы покажем ей, как сильно мы любим друг друга», — смело дополнила Тенгл. Видимо, они заранее об АВСМ договорились. Соник, заметив схожесть умозаключений своих девушек, решил плыть по течению, дорожа их чувствами и душевным спокойствием. Исцеление. Крепко обнимаясь с красавицами и угомонив змея, Соник направился на кухню. Шаловливые руки держались за грудь Тенгл и Блейз, а Виспер, запрыгнув Сонику на спину, пыталась научиться оставлять засосы на его шее. Получалось неловко, но зато очень мило. Девушка с стекающими чуть ниже плеч распущенными волосами с золотым ожерельем, в белой футболке и зеленой юбке с разноцветными ромбами, попивала чай. Внешне и анатомически она сильно напоминала Эми, однако оранжевый животик перечеркивал схожести. В целом у них с Эми не так уж и много общего, хвост Тикл был длиннее и изогнутее. Глядя в ее голубые глаза, слепой Соник подсознательно прочитал удивление. «Привет», — неловко поздоровался Соник. «И тебе привет», — в полголоса произнесла Тикл, не сводя глаз с будоражащей картины. Соник со своей компанией уселся за стол. Девушки, будто не замечая Тикл, тискались об Соника всем видом, показывая свое превосходство. Тенгл взяла рыбку в сухарях и передала ее изо рта в рот Сонику. Блейз, сидя на коленях у парня, дала ему запить чаем, а Виспер, чью попку он нежно пожимал, слезала с его губ масло. «КХМ, КХМ, так значит, ты вернулся в наш мир, минуя 6 лет, тяжело, наверное, было собрать все осколки призмы парадокса». «Ам, да». Соник проглотил рыбку. «Совет хаоса был той еще занозой, однако нам с Нейном удалось вернуться в нашу реальность. Хотелось бы мне знать, где же сейчас находится призма парадофувафа». Близ демонстративно уткнулась в губы Соника, передавая вторую рыбку, пытаясь отвлечь его от размышлений, боясь, что он снова начнет винить себя в том, в чем он не виноват, ведь она не верила словам притворщика, который обвинял его во всех напастях, опустившихся на их мир. «А у вас очень дружная компания», — положив подбородочек на ладошки, умилилась Тикл. «Боюсь, что Эми и Стикс будут не в восторге от этого зрелища», — хихикнув, заметила Тикл. «Ты, наверное, считаешь мо поведение омерзительным», — построил догадку Соник, обняв ласковую Блейз. «Вовсе нет, это прекрасно, когда у парня большое сердце, способное одарить любовью и заботой всех своих девушек. Я очень рада за тебя и надеюсь, что каждый день у тебя будут силы хотя бы на одну из них». Данный ответ напугал Тенгл, Виспер и Блейз. Девушки сразу перестали ласкаться, обратив на Тикл пристальное внимание. «Это как понимать? Неужели тебе будет безразлично, когда твой парень будет проводить время с другой?» — не выдержала Тенгл. «Я не знаю, у меня никогда не было парня», — с улыбкой на лице, допивая остатки чая, ответила девочка ехидно. «Мне привычно общество, где много девушек любит одного парня. 4000 лет назад, у главы нашего племени тоже было много шен. Тикл, я буду откровенна, мы очень благодарны тебе за спасение Соника, но никто из нас не станет делить его с тобой». Виспер не выдержала, услышав ответ собеседницы. «Что, хаем? Ахахахахах!» — Тикл начала искренне смеяться. «Хахахахах, это так мило», — держась за животик, говорила Тикл. Посмеявшись еще немного, девушка слегка опечалилась, но все так же улыбаясь начала говорить. «Девочки, я 1000 лет не старуха, мое тело искусственное, поэтому ни один парень не сможет меня полюбить. Глупости. Разозлился Соник, твоя душа самая настоящая, а тело это лишь сосуд, который ее хранит. Посмотри на меня, я весь в шрамах и ожогах, один мой глаз выколол демон, в то время как другой решил его заменить своим. Второй мой глаз почти ничего не видит, но даже так я уверен, что предо мной сидит очень красиво Фаву. Веспер, быстро среагировав, закрыла рот Соника. «Ну вот опять ты разливаешь романтику, что же мне с тобой делать?» Тихонько проговорила Веспер, слегка обиженным голосом. «Ты плохо знаешь Соника, когда я была слепа, он постоянно держал меня возле себя. Когда Веспер болела, он при любой возможности мерил ее температуру. Соник ни секунды не колебался, когда принимал в себя Иблиса, запечатанного в Блейз. Этот бабник даже дефект Тейлс воспринимает за приятную особенность. Да он даже возраст Крим не берет в расчет, и даже после всего этого ты считаешь, что Соник не захочет сделать тебя своей?» — спросила Тенгл. Тикл с приоткрытым ротиком и Соник с прикрытым, ошарашенно смотрели друг на друга. Соник недоумевал о возрасте Крим. Он как парень, повзрослевший лишь телом, вообще не мог понять, в чем заключается проблема. А Тикл, видя страх на лице девушек, понимала, что ей здесь не рады. «Я лучше пойду. Я была рада увидеться с тобой, Соник, и с вами, девочки». «Постой!» – остановила ее Блейз. «Этот похотливый маньяк ни за что не отпустит тебя одну в город, кишащий мертвецами». Блейз прижалась к руке любимого, который уже собирался вырваться к Тикл. «Как бы мы к тебе ни относились, никто бы так жестоко с тобой не поступил». Неслышно добавила она. «Ты ведь обладаешь способностями к исцелению, верно?» Подозревая, что знает ответ, поинтересовался Соник. «Во мне, как и во всех мобианцах, есть энергетический сосуд. Из-за того, что я была близким другом Хаоса, он научил меня применять силу изумрудов Хаоса иначе, чем ее принято использовать. Я могу исцелить твои глаза», — уверенно заявила Тикл, глядя на Соника и материализуя голубой изумруд. Подойдя ближе, расплывающийся силуэт приложил руку к лбу Соника, начиная использовать свою силу, но Йош убрал ее руку от лица. «Ну уж нет, я не хочу, чтобы ты обменяла свое зрение на мою слепоту». Зная нестандартный метод использования изумрудов Сол, среагировал Йош. «Соник, не сопротивляйся, она исцеляет без последствий для себя. Ты, наверное, не видишь, но у нее в руке изумруд Хаоса, а не изумруд Сол», — убедительно сказала Блейз, догадываясь, о чем думает Соник. «Я бы и раньше закрыла твои шрамы и исцелила недуги, но моей энергии слишком мало. Сейчас ее хватит лишь на восстановление твоего зрения. Пожалуйста, позволь мне отплатить за спасение». Тикл повторно коснулась лба Соника. «Ха!» Соник обессиленно выдохнул. «Я не приму помощь, если она нанесет тебе вред». Веря в то, что Тикл себе не навредит, Ёж закрыл глаза. Голубое сияние залечивало стеклянный взор демонических глаз Соника. Образ девушки проявлялся, и вскоре он, открыв зеленые глаза, увидел красивую ехидну с лазурно-голубыми, почти синими глазами, которая, истратив всю ману, с трудом стояла на ногах. Падая назад, она не ожидала, что Соник ее подхватит. Налившись румянцем, она посмотрела в его неоново-зеленые глаза. «Старуха, вот уж нет, ты свежа, как утренняя роса». Неловкое молчание и осознание крученым шурупом втиснулось в разум. Еще сильнее покрасневшее лицо Тикал и последующее ее закрытие ладонями навлекло беду. «Аой!» Соник посмотрел на девушек, начавших сверлить его недовольным взглядом. «А я знала, что так будет. Романтика, разврат и пошлость!» — выкрикнула Тенгл. «Я так давно не видел своих девушек в их нарядах. Они все так прекрасны. Как же приятно снова видеть их глазки. Чтоб мне сквозь землю провалиться. Иногда инстинкты меня сильно подводят. Надо срочно что-то придумать в свое оправдание. Может, упасть замертво? Притворюсь мертвым, и они меня пощадят? Или может под дурака начать косить? Ах да, меня и так все за дурака держат. Нет, все не то. Прежде всего, точно, я тоже так хочу». Соника осенила идея. «Тикл, научи меня этой магии». Ошарашенные таким заявлением девушки внимательно слушали парня. «Во мне силы немерено, может быть, я смогу избавить своих девушек от увечий, которые я им оставил. На каждой из них есть следы от укусов. Не хочу, чтобы из-за меня пострадала их красота», — искренне признался Ёж. «Кхм, я была близкой подругой Хаоса», — еще раз повторила Тикл. «Он обучал меня этому несколько лет. Но хорошо, я согласна, я попробую научить тебя этому». Тикл увела взгляд в сторону, стараясь ровно стоять на своих двоих и избавиться от смущающих мыслей. В изумрудах Хаоса хранится огромная сила, ее можно использовать разными способами, но тот, который тебе покажу я, это вовсе не исцеление в привычном смысле этого слова, это возвращение в прошлое». Тикал уверенно коснулась рук Соника. «Представь, что кровь в твоем организме начинает течь против течения, а время на часах отматывается, сосредоточив силу на кончиках пальцев и дотронувшись до раны, ты сможешь вернуть ткани к состоянию, которое было до травм». Тикал передала Сонику голубой изумруд. «Изумруды хаоса влияют на время, они даже могут его остановить. То, что сказала мне Тикал, это своего рода хаос-контроль, если применить его на шрам или рану ее методом, то кожа на нем просто должна вернуться в прошлое, я должен попробовать». Коснувшись правой руки с изумрудом и незначительным порезом, изумруд засиял, а Соник, открыв глаза демона, стал наблюдать за потоками маны, но кроме свечения, Соник совсем ничего не замечал, как бы ни представлял отмутку времени, ничего не получалось. «Не расстраивайся, если в первый раз не получится, я этому долго училась», — Тикал подбодрила Соника. «Отдохни, мило». Соник осекся. «Тикал, посиди и отдохни, я всегда все схватываю на лету, к тому же, твой хаос не умеет говорить, прямо как демон-паразит. Уверен, ты бы научилась исцелению сразу, если бы тебе все объяснили». «Хи-хи, спасибо, Соник, но на самом деле, я и без слов прекрасно понимала хаоса. Что-то не так, изумруд хаоса и я просто не взаимодействуем, может тогда». Соник начал представлять свою ману как руку, выходило очень неумело, но благодаря упорству, Соник вытянул свою энергию к изумруду хаоса, потянув на себя, Соник оттянул сияние изумруда в свою сторону. «А управлять маной чудовищно сложно, нужно держать четкий образ в голове и не ослаблять концентрацию». Кое-как оттянув ману изумруда и приложив ее к своей руке, Соник полностью сконцентрировался на затягивании отмотки времени на месте рубца. Девочки с предвкушением смотрели на чудо, которое происходит у них на глазах. «Вау! Сносно выходит, кажется, у меня стало получаться». Улыбка Соника засияла, а вместе с ней усилилось и сияние изумруда, шрам на руке стал затягиваться, заставляя Тикал выпучить удивленные глаза, а девушек Соника восторгнуться своим парнем. «Ах-ах, я так и знала, что у Соника все получится. Молодец, Соник, так держать», — поддержала Тенгл. «Как, не выдержала Тикал, это же невозможно. Как ты за пару минут?» Соник, улыбнувшись, подмигнул девушке. «Все просто мило. Тикал, этими глазами я вижу ману, поэтому легче могу представлять, как нужно действовать. Спасибо тебе, Ангела». «Тикал, ты отличный учитель», — Соник поблагодарил девушку, с трудом сдерживая комплименты. «Невероятно». Тикал закатила глаза к потолку, уложив руку на свой лобик. «У этого парня просто чудовищный талант. Если я могу тебя спросить, можешь ли ты мне ответить, какой магией ты владеешь?» «А, неожиданный вопрос. Так, Соник, исцеляя свои многочисленные шрамы, призадумался, когда я вхожу в темную форму, то мои мышцы становятся сильнее, когда я использую силу в Литве, то могу пулять лазерами из глаз, когда я вхожу в форму оборотня, могу удлинять руки, когда я использую силу паразита, могу ускорить свою регенерацию, вижу ману, лучше слышу и у меня лучше обоняние, у меня становятся тверже мышцы, я умею использовать огонь Иблиса, могу войти в суперформу даже изумруда в Сол, а еще я могу разгониться до скорости света, но для этого я должен долго бегать, можно ли это назвать магией? Раньше мне нужно было намного дольше разгоняться, для того чтобы просто превысить скорость звука, теперь когда я использую демонов, я в сотни раз превышаю скорость звука, если не в тысячи», — похвастался Соник Хаем. «Я тут подумал, если я могу использовать регенерацию, то почему я ослеп и не мог видеть после использования изумруда в Сол? Ты обменял зрение на слепоту, таким образом работают изумруды Сол, поэтому ты не смог восстановить свое зрение, а изумруды хаоса нивелировали этот эффект, отмотав время вспять», — пояснила Блейз. «Ау, Блейз, ты невероятно умная, я бы до такого никогда не додумался». Благодарно чмокнув, слегка нарумяненную похвалой Блейз в губы, поблагодарил Соник. «Вот в чем дело, для меня волшебство было чем-то новым, а для Соника это обычное явление. Ничего себе, он уже почти залечил свои раны, и при этом успевал отвечать на вопросы. Что за невероятный еж?» — удивленно восхищалась Тикал. «Твое бесконечное ускорение – это тоже магия», — спокойно вклинилась Виспер. «Ты когда-нибудь задумывался о том, почему Тейлс и Крим летают, полностью игнорируя законы физики?» Васильковые глаза посмотрели в демонические глаза Соника. «Законы физики». Соник попытался сделать умное лицо. «Ахахахахахахахаха. Блейз, Тенгл, Виспер весело захохотали, глядя на Соника. Пригнув ушки, Сонику стало слегка обидно за то, что он полный профан в науке. «Ваши хохотульки не вынудят меня взять треклятые научные книжки». Соник недовольно отвел нос. «Тебе и не надо». Виспер, румянись и похихикивая, обняла Соника. «Ты наш смелый защитник, а мы твои верные умницы». Тенгу весело повисла на шее у Соника. «Если захочешь чему-то научиться, я всегда буду рядом». Тихонько смеясь, Блейз обняла руку Соника. «Девчата». Вдохнув поглубже и контролируя свою похоть, Соник начал раздевать девочек. Тикл, видя, что происходит у нее на глазах, резко прикрыла их ладонями. «Вы что хотите? Прямо здесь? Хихи, все вовсе не так, как ты подумала», — успокоил Соник. «Мои девочки тоже пострадали от этих монстров». Тела девушек, ожидавшие, что их прямо здесь приласкают, были возбуждены, но вместо ласок, они получили исцеление. Шрам на спинке и руках Тенгу затянулся. У Виспер Соник исцелил шрам на ноге и пару рубцов на руках. У Блейз Соник исцелил шрамы на предплечьях в районе кистей и ее животик, слегка пройдясь по ножкам. Как финальный штрих, Соник заживил шрамы на шее каждой из девушек. Принюхавшись, Соник обратил внимание на Тикл, после чего стал к ней подходить. «Нюх-нюх». Соник прислонился носом к рукам Тикл. «Ну и что это ты по-твоему делаешь, маньяк-искуситель?» — нахмурившись, спросила Тенгл. «Этот запах, Тикл, не пойми меня неправильно, но тебе нужно раздеться». «Что?» — удивленно выкрикнули девушки. «С дуба рухнул. Если мы возбудились, это не значит, что мы готовы так сразу принять к себе Тикл», — разозлилась Тенгл. «Да нет же, вы все неправильно поняли. Она странно пахнет». «Я воняю?» — обиженно спросила Тикл. «Мы ценим твое желание отгородиться от Тикл, но так нельзя говорить девушкам», — обиделась Виспер. «Да нет же, квик-квика, монстр». Черный демоноподобный хамелеон выстрельнул языком в голову Тикл, обняв девушку, прикрывая собой и поймав язык существа. Соник начал его крепко держать, в то время как хамелеон при виде взгляда Соника начал вырываться. Ёж все ближе подходил к окну с намерением убить незваного гостя. Испугавшись смерти, хамелеон отрубил свой язык, спешно скрывшись из виду. «Еще бы чуть-чуть». Соник посмотрел на руку, которую прожгла ядовитая слюна. Он сбежал, очень странный зомби. Огромная рука обрушилась на здание. Увидев то, как потолок стремительно приближается к полу, Соник молниеносно собрал всех девушек в охапку, выскочив с ними на улицу. Подобно пуле, в сторону Соника направился язык, больно обжегший руку, который он перехватил, его выпустив Блейз и Виспер. Потянув язык ящера на себя и отпуская Тенгл и Тикл, Соник со всего размаху превратил ящерицу в зеленые ошметки. Злобно осмотревшись по сторонам, стало очевидно, в насколько плачевном положении они оказались. Буквально со всех сторон бесновались многорукие и многоногие мутанты, более ничем не напоминающие мобианцев. «Тенгл, бери девочек и хвостом замотайся в купол. Тикл, лечи ее хвост. Блейз и Виспер». Ёж напряженно прокосил взглядом по девушкам. «Не геройствуйте, я совсем разберусь», — чуть ли не умоляя, произнес Соник. В тот же миг, долговязая живая труба и брюшком, как у паука, раскрыв пасть, как у аллигатора, хотела сожрать наматывающийся купол, но, получив ощутимый удар в челюсть, взмыла в воздух, где и встретила свою смерть от гигантской руки, направленной на Соника. Бежать было нельзя, позади были девушки. Приняв весь вес удара на себя, рука начала отслаиваться на личинки, которые крайне быстро облепили руки, начали пробираться дальше. Сзади клешни руки и продолговатые, как каракатицы, парили внеземные формы жизни, жало из щупалец которых так и норовили вцепиться в серо-белый хвост. Личинки начали вгрызаться в мышцы, оттягивая их и пытаясь залезть внутрь. Накопленный стресс и общее положение вынудили войти в темную форму, перекрасив белки в черные, глаза в красный. Инопланетная форма жизни дымно разлетелась по сторонам, брызнув жгучей кислотой. Следующий шаг – всепоглощающее пламя, окутав им свое тело и шар из шерсти, к которому уже начали ползти мерзкие насекомые. Ёж направил шквал огня в глисто-гориллу гигантских размеров. Личинки от полученного жара начали плавиться. Резкий удар кинжала в отвлеченного ежа мог бы нанести ему вред, но инстинкты не подвели и на этот раз. Схватив за лапу сливающегося с общим фоном богомола подобный кузнечик размером с человека, тот испуганно и явно осознанно смотрел своими выпученными глазами на кулак, что летел в его сторону. Отбросив конечность, кузнечик отпрыгнул в сторону, злобно прострекотав: «Открой дверь, хих-хах, я вижу твою тень». Выкрученный и перекрученный во всех изгибах тела, уродливый сиамский близнец, склеенный из мартышки и слона, надвигался лагающей походкой, будто телепортируясь на пару сантиметров с каждым шагом. Остальные беснующиеся притихли, складывалось впечатление, будто на бой с ним идет их предводитель. Единственное, о чем подумал Соник перед тем, как монстр пропал из его поля зрения, это о том, насколько он быстрый. В прыжке, прижав руки к коленям, еж получил сокрушительный режущий удар. Если бы он был в своей обычной форме, то сейчас лишился бы рук, или даже жизни, так как предплечье под тяжестью удара провернуло на 90 градусов, заставив голову обезьяны заливаться смехом. Сзади уже подкралась двуногая акула и змеевидный шар с двумя шевелящимися клыками. Открыв пасть во всю ширь, оно сплюнуло бордовую гущу на ежа. Пламя выжгло ее, но испарение вонючим извержением заполнило ноздри. Резко захотелось спать, перед глазами темнело, но укусив свою руку, отрывая плоть, еж начал процесс с регенерацией, постепенно приходя в себя. «Не недооценивайте меня!» Огромные потоки энергии вырвались из Соника, звуки искрящейся молнии охватили тело сине-белым цветом, земля затряслась, аура взмыла в небеса, а мех стал еще темнее, глаза приобрели гипнотические круги, которыми Соник тут же воспользовался, взорвав землю и пытаясь задеть предводителя мутировавших существ, метаясь по полю боя и жестоко разрывая недругов, попутно стараясь прибить всеми возможными средствами сросток двух существ, но ни одна атака не доходила до него, будто он в момент получения урона исчезал. Беснующиеся активизировались и начали срастаться в единый мегаорганизм, на который не действовали ни атаки пламени, ни физические повреждения. «У тебя хик-хиха, круглая башка, близнец». Оскорбление спровоцировало Соника на то, чтобы сначала разобраться с ним, а потом завершить с суперорганизмом. Лагающая походка и периодическое пропадание из поля зрения натолкнули Соника на догадку, которую он решил проверить. В момент атаки, еж ускорился для межпространственного скачка, оказавшись в другом измерении, где сросшаяся обезьяна лишь заулыбалась пуще прежнего, хобот слона загудел и из-под земли выросли сотни тысяч гипертрофированных уродцев. «Так мне даже проще будет вас истребить», — улыбнувшись гипнотическим взглядом макаки в ответ, еж, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо, сильно напрягаясь, начал испепелять лазерным взглядом землю и песок, скалы и горы. Вскоре параллельное измерение стало похоже на солнце, ведь кроме огня больше ничего не было видно. Закрутившись в воздухе и став черным шаром, Соник начал стремительно сближаться с землей, межпространственно соскочив в свою реальность. Соник приземлился на согнутые ноги. От мощи приземления пошатнулась земля, обугленный близнец больше не улыбался, теперь он пытался убежать. «Не уйдешь». Подскочив к обезьяне, Соник ударил ее, промахнувшись и угодив рукой по зданию. От силы удара шестиэтажка и два здания, стоящие за ним, развалились, как карточные домики, сдутые ветром. Обезьяну задело обломками, придавив к земле, солидно присыпав метровым каменным мусором. Избавившись от половины тела, обезьяна начала ползти к спасению, но удар сверху размозжил ее голову, раскидав зубы. Хобот слона был вырван под корень, рука полезла в глаз, доставая мозги и давя их как грязь. Отломив бивень через голову, еж воткнул его в горло насекомоподобной пиявки. Встав в боевую стойку на защиту испачканного кровью купола, Соник принял бой с надвигающимися тысячами орд обезображенных чудовищ мегаорганизмом.